Глава 4. Дорога домой всегда короче и, главное, быстрее. А ведь от главных ворот до заброшенного храма Молоха точно такое же расстояние, как и от этого храма до городских ворот. Глубокая мысль. Поражает своей новизной. Или, наоборот, банальностью. Неважно. Главное, что обратный путь мы проделали гораздо быстрее. До храма Молоха нам пришлось добираться почти 3 часа, а на обратную дорогу мы потратили всего 30 минут. И не только потому, что мы шли по пустынным, зачищенным от монстров улицам. Окрыленная победой Оксана неслась по черному городу легко и свободно, иногда вырываясь вперед и кружась в восторженном танце. Я еле успевал за нею, не переставая любоваться переполненной счастьем чернокнижницей. Как оказывается, мало надо человеку для счастья. Дорога домой легка и приятна. Весь путь Оксана весело щебетала, рассказывая о своих прежних походах в черный город. А я слушал и только качал головой. Настойчивости и целеустремленности моей любимой может позавидовать каждый. Кто-нибудь другой, пережив столько неудач, проваленных планов и несбывшихся мечтаний, давно бы сломался и отказался от этой затеи. А она нет. Дорога домой расслабляет. А черный город – это не то место, где можно расслабиться, даже если ты идешь по свободному от монстров участку. Мы уже приближались к площади перед городскими воротами, когда я резко остановился и крикнул убежавшей вперед и закружившейся в вальсе Оксанке: «Стой!» Я подскочил к застывшей в неподвижности девчонке, схватил ее за руку и оттащил к стене ближайшего дома. И откуда только силы взялись? Мгновением позже я и сам прилип спиной к каменной кладке рядом с Оксанкой. Улочка, по которой мы шли, была довольно узкой, а еще она немного изгибалась, и поэтому детально разглядеть, что происходило на площади у городских ворот, я не смог. Но что-то там было не так. «Что случилось?» — шепотом спросила напуганная моим поступком Оксана. «На площади кто-то есть», — также шепотом ответил я. «Валтасар?» Глаза у Оксаны округлились, и она прикрыла рот ладошкой. Я подумал. Вспомнил тот миг, когда в конце улочки показалась площадь и картину, которую успел запечатлеть мой взгляд, и покачал головой. Нет, не похоже. Скорее, это кто-то из игроков спустился в черный город. Только их слишком много. Я прикрыл глаза, пытаясь более четко восстановить смазанную картинку. «Рейд! Это рейд!» «Как не вовремя!» — воскликнула Оксанка. «До респа убитых нами монстров осталось меньше получаса. Если там целый рейд, то скоро здесь все улицы будут заполнены монстрами. Нам не выбраться!» Она всхлипнула. «Ну это мы еще посмотрим», — процедил я, осторожно наклоняясь и пытаясь разглядеть, что происходит на площади. «Все зря», — сказала Оксана потерянным голосом. «Я знала, что так будет, что у меня ничего не получится с этим квестом». Быстро у нее произошла смена настроения. На ее лице не осталось и следа от той радости и беспечности, которыми оно светилось всего минуту назад. Вместо них в ее глазах застыла обреченность и покорность судьбе. «Это задание проклято. Мне никогда его не выполнить». «Да, похоже, я ее перехвалил. Если она еще и не сломалась, то уже на грани». «Погоди расстраиваться. Еще не все потеряно. Набрасывай на себя невидимость и давай подойдем поближе, посмотрим, кто там и что там». Я тоже укрыл себя невидимостью и осторожно вдоль стеночки медленно пошел вперед. За мной послушно двинулась Оксана, также аккуратно, стараясь не производить лишнего шума. Не факт, что у тех, кто расположился на площади, не активировано умение видеть невидимое, но мы и не собирались приближаться к ним на расстояние, с которого они могли бы заметить нас. Пусть мы и не сможем открыть окна с информацией новых визитеров Черного города, но и того, что увидим, будет достаточно, чтобы понять, кто они такие и чего от них следует ожидать. Достигнув конца улицы, мы прислонились к стене последнего дома и, выглянув из-за его угла, несколько минут рассматривали открывшуюся нам картину. «Они пришли за тобой?» — негромко спросила чернокнижница. Я чуть не поперхнулся от такого предположения. Сделав демонстративно круглые глаза, повернулся к Оксане. «Я, конечно, польщен твоим вниманием обо мне», — так же тихо произнес я. «Но это было бы слишком круто, если бы вся эта толпа пришла сюда из-за меня». Отвернувшись от девушки, я вновь окинул взглядом площадь. В ее центре стояли Бонни и Клайд, неразлучная сладкая парочка. Рядом с ними что-то горячо обсуждали трое розенкрейцеров. Георг Наварро был одним из них. «Может, я и послужил катализатором появления Ордена в Черном городе. Но пришли они сюда не за мной. Или не только за мной. И не столько за мной. Совпадение, скорее всего. Они иногда случаются». Сквозь открытые городские ворота на площадь текла людская толпа. И у каждого из этой толпы на плечах висела белоснежная накидка с вышитым на груди золотым треугольником, в который был вписан крест с алой розы в его центре. Входящие в город недолго оставались беспорядочной массой. Повинуясь окрикам командиров, они выстраивались в десятки и сотни, образуя практически монолитную стену в 10 шагах от стоявших в центре площади лидеров клана. «Они пришли сюда за Валтасаром», — сказал я. Уже не менее 300 бойцов Ордена выстроились на площади ровными рядами, а людской поток все тек и тек сквозь распахнутые городские ворота. «Похоже, Валтасару пришел конец», — сделал вывод я. «Когда-нибудь это должно было случиться». «Ты не знаешь Валтасара. Ты не видел, какой он». «Зато я видел безумного охотника, попавшего в фокус атаки пары сотен магов. А ты посмотри, сколько там кастеров». Я повернулся к Оксане и махнул рукой в сторону площади. «Даже отсюда их можно отличить от воинов. И уверен, у каждого из них магия света на уровне Гранда. А к этой магии у любого демона повышенная уязвимость, будь он хоть трижды архидемоном. Каким бы крутым ни был Валтасар, он не выдержит совокупного урона всей этой толпы». «Валтасар будет не один. Он призовет столько демонов, что на каждого из розенкрейцеров придется по одному или больше противников такого же уровня. А скорее всего, на несколько уровней выше». «Как он их призовет? Откуда он возьмет столько демонов?» «Не знаю», — ответила Оксана. «Знаю только, что целая армия из нескольких кланов не смогла справиться с Валтасаром и призванными им демонами». «Это было давно, 3 года назад. С тех пор таких масштабных рейдов в Черный город не было. А в те времена в игре почти не было 300 уровней. Треть той армии вообще состояла из бойцов, не достигших даже 200 уровня». Оксана только пожала плечами. Мои слова ее совсем не убедили. Откуда такая вера в могущество архидемона? У Ордена Розы и Креста половина членов клана выше 300 уровня, или не намного ниже. И я очень сомневаюсь, что в рейд на Валтасара они взяли кого-нибудь с более низким уровнем. Валтасару конец. «Ты не знаешь Валтасара», — повторила Оксана и, выглянув из-за моего плеча, стала рассматривать выстраивающиеся на площади войско. Я тоже перевел взгляд на розенкрейцеров. Шустрые ребята. Не получилось захватить замок Константа, так они решили захватить целый город. Если они смогут убить Валтасара, то Черный город перейдет под их контроль. Неплохо, неплохо. Это даже лучше, чем отбить клановый замок Ордмунга. Если очистить город от демонов, то в нем сможет жить больше 100 000 неписей. На одних только налогах можно здорово подняться. Все клановые затраты с лихвой покрыть. И это не считая нескольких квестовых подземелий, входы в которые находились прямо в черте города. Из 10 рудников, расположенных в пещерах неподалеку от города. Уголь, свинец, железо. И сталелитейный цех под городом. Конечно, это все не сравнить с единственным мифриловым рудником, ранее бывшим под контролем замка Константа. Но по сравнению с месторасположением большинства других замков, это куда лучше. Ловко розенкрейцеры придумали с захватом Черного города. Такое ценное место оттяпают себе, если убьют Валтасара. «А Валтасара они убьют», — пробормотал я, глядя на бесконечный поток розенкрейцеров, текущий сквозь городские ворота. «И город будет их». «Непонятно только, зачем светлому клану город в самом центре земель тьмы», — сказала Оксана. «Подземный город, конечно, проще для обороны, но все равно тьма такое не потерпит, и рано или поздно их выбьют отсюда». «Что тут непонятного?» — удивился я. «Отдадут город под длань ОМОНа и получат за это от него много плюшек. Защита города будет уже не только головной болью Ордена, но задачей всей фракции света. Уж кто-кто, а Верховный Бог Чистюль не откажется от такого сюрприза Молоху. Город света в центре территории тьмы». Оксана согласно кивнула головой. «С поддержкой фракции света розенкрейцеры смогут удержать город и его окрестности. Только прямое вмешательство Молоха, Верховного Бога Тьмы, может вышибить их отсюда. Но это будет уже не рядовая битва. Одна из тысяч ежедневно вспыхивающих на просторах этого мира. А настоящая война фракций. Не думаю, что Молох пойдет на это. Фракция света слишком сильна. «Только они не захватят город», — сказала Оксана. «Хм...» Я иронично изогнул бровь. «Ты посмотри, сколько их там!» «Да сколько бы их ни было, Балтасара им не одолеть. И не рассказывай мне про безумного охотника. У него 700-й уровень, а у Балтасара 900-й. Огромная разница. Арзенкрейцеры — идиоты!» «С чего ты взяла?» — удивился я такому неожиданному финалу ее короткой, но вдохновенной речи. «С того. В игре без году неделя, а уже тонна орднунг прыгают, замок попытаются у них отбить, то черный город захватить хотят. Привыкли там у себя в Негусе быть самыми крутыми, так думают, что и здесь у них все получится. А вот фиг. С Константой у них ничего не вышло, и с черным городом облом будет». Я почесал лысину. «Ну, с Константой у них почти получилось. Случайность им помешала», — виноват сказал я. «Случайности не бывает», — отрезала Оксанка. «Да что ты так разгорячилась? Ну, захватит орден этот город, ну и что? Тебе-то какая разница? Что с Валтасаром тебе сюда ходу не было, что с орденом не будет?» «Нечего чистюлем наши города захватывать», — буркнула Оксана. «Да уж, фракционная солидарность. Сам не съем, но и чистюлем не дам». Отвечать Оксане я не стал. И так много времени на пустые разговоры потратили, вместо того, чтобы думать о том, как выбраться из города. Скоро здесь начнется битва, и нам может не поздоровиться. Оксана, похоже, подумала о том же. «Если они пришли за Валтасаром, то, может, они пропустят меня?» — спросила она. «Зачем я им? Я их клану не враг. Свой черный список они меня не вносили. Награду за мою голову не объявляли. Может, они не станут меня убивать?» Последние слова Оксана произнесла с такой надеждой, как будто пыталась уговорить меня. А, скорее всего, не меня, а себя. «Не глупи. Ты темная, а они светлые. Орден Розы и Креста — монофракционный клан. И ты хочешь, чтобы идущие по пути света вот так запросто отпустили идущую по пути тьмы? Это фантастика. У тебя достаточно высокий уровень, чтобы кто-нибудь из них попытался заполучить свою копилку фрага за твое убийство. Да там таких желающих будет десятки». Оксана медленно сползла спиной по стене, уселась на каменную мостовую и уперлась головой в коленки. «Это проклятое задание. Я знала, знала, что мне никогда не выполнить его». Голос ее был полон отчаяния и боли. Я опустился рядом с нею. «Ну, не переживай ты так». Я нежно погладил ее волосы. Оксана никак не отреагировала на мое прикосновение. Сидела все так же, уткнув голову в колени. Вся ее фигура олицетворяла опустошенность и покорное смирение с ударами судьбы. «Ларец мы достали, он у тебя в рюкзаке. Даже если ты погибнешь, он все равно останется с тобой. Задание ты по-любому выполнишь. Отдашь шкатулку первосвященнику Молоха и получишь свой эпик. Не понимаю, зачем ты так расстраиваешься?» Оксана закачалась из стороны в сторону и завыла. «Ты не понимаешь, это задание проклято! Если я погибну в черном городе, то я потеряю ларец!» «Ерунда! Квестовые вещи при смерти не выпадают!» Оксана завыла еще протяжнее. «Ты не понимаешь, ты не знаешь, здесь все иначе, не так, как наверху, в других локациях. Здесь действует правило пекла. Надо обязательно выйти из города живым, иначе все, что найдено в городе или поднято с убитых монстров, исчезнет». «Опа! Этого я не знал. И про пекло не знал, и про то, что в черном городе действуют законы нижних планов бытия. Неужели кому-то удалось попасть в пекло, и он похвастался этим на форуме? Бедолага. Все, что я когда-то читал на официальном сайте игры про нижние круги, говорит о том, что выбраться оттуда гораздо труднее, чем туда попасть. В пекле не работали ни телепорты, ни камни возврата, ни привязка места возрождения в какой-нибудь точке на поверхности. Выбраться из пекла можно было только одним путем — живым, своими силами проложив путь в верхние планы бытия». «А откуда такая инфа?» — спросил я. «Да об этом все знают. Никому еще не удавалось вытащить что-то из черного города, даже через свою смерть. А живым отсюда никто еще не уходил. Валтасар никого не отпускает». Оксана сейчас меньше всего напоминала саму себя. Куда подевалась решимость, твердость, непреклонность ее характера? Передо мной сидел сломанный судьбой человек, готовый покорно принять любой удар судьбы. «Ну уж нет, я не допущу, чтобы она сломалась. Игра — это тот же реальный мир, его часть составная и неотъемлемая. И все события в игре оставляют свой след в реальной жизни. Если Оксанка сломается здесь, в этом виртуальном мире, то это обязательно отразится на ней и там, в реале. Не хочу. Не хочу, чтобы такие люди, твердые и несгибаемые, как Оксанка, ломались. Не допущу. Что можно предпринять? Я посмотрел по сторонам, еще раз окинул внимательным взглядом выстроившееся на площади войско. Несколько тысяч сильнейших бойцов. Почти половина из них маги. Или я ничего не смыслю в армиях этого мира. А армии я повидал немало. Связываться с этим полчищем частюль, даже мысль об этом смешно допускать. А вот армия демонов, если и не справится с рейдом розенкрейцеров, то может значительно его проредить. А там и мы с Ксюхой под шумок можем вмешаться и бросить свои козыри на стол, изменив расклад сил. Интересно, Бонни и Клайд случайно здесь пересеклись с розенкрейцерами? Или это именно эдельвейсы подвигли орден на посещение Черного города именно сегодня? Скорее всего, случайность. В том, что для розенкрейцеров это мероприятие было запланировано, я не сомневался. Такие дела экспромтом не делаются. Наверное, это план «Б» на случай, если не получится отбить константу Ордмунга. План «Б» должен быть всегда. А Бонни и Клайд просто шли по моему следу. Вот и пересеклись наемники и их наниматель у стен Черного города. Я открыл окошко с часами и проверил время. Его у нас почти не осталось. До респауна убитых нами демонов осталось около 2 минут. А возродиться их куда больше, чем было при нашем появлении в городе. Если в этой локации мобы подстраиваются под гостей города, то через 2 минуты здесь будет кишмя кишеть от высокоуровневых монстров. Вставай! Что делать? Куда спрятаться? Попасть в лапы разъяренных демонов ничуть не лучше, чем в руки розенкрейцеров, не менее разъяренных из-за моей выходки в Константе. В домах не спрячешься, от гончих тьмы так просто не укрыться. Да и другие демоны тоже нас почуют. «Вставай же, Оксана, скорее!» Я подхватил ее подмышки, приподнял, заставив встать на ноги, и потащил вдоль улицы в сторону противоположную площади. Она безвольной куклой трепыхалась в моих руках. Зря я не кинул несколько статов в силу, тяжеловато мне ее тащить за собой. «Да приди же ты уже в себя!» — встряхнул я Оксанку. «Сейчас здесь будет полным-полно демонов, нам надо спешить, быстрее!» «Куда?» — вяло спросила Оксана. «Здесь негде спрятаться, нас везде найдут и убьют, и шкатулка исчезнет. Все зря». «Не зря!» — рявкнул я в лицо чернокнижницы и еще раз встряхнул ее. Как следует встряхнул, у нее даже зубы клацнули. «Есть одно местечко, где нас не достанут». «Какое?» — равнодушно спросила Оксана. Никакого любопытства не было слышно в ее голосе. «Канализация!» «Канализация?» Некий намек на интерес появился в голосе Оксанки. В каждом городе есть канализация. Не был исключением из общего правила и Черный город. Спуск в канализацию я заметил еще тогда, когда мы только прокладывали путь к храму Молоха. Тогда я мельком отметил этот факт и забыл о нем. Никакого интереса он у меня не вызвал. А канализация — это не просто отдельная самостоятельная локация. Канализация — это стандартный инстанс, формирующий свои собственные копии для каждого входящего в него игрока или группы игроков. Если за нами кто-то туда и сунется, то он попадет в свою копию и с нами не пересечется. «Да, канализация. Вход в нее недалеко, возле ближайшего перекрестка. Давай скорее, сейчас здесь появятся демоны, а нам еще через всю улицу бежать». «Канализация?» На этот раз ее голос звучал явно осмысленно. Оксанка на глазах приходила в себя. «Все-таки она у меня кремень». «Бежим!» И мы помчались вдоль улицы. Мы пробежали больше ее половины, когда на мостовой стали проступать пентаграммы. «Скорее!» Завопила Оксана и увеличила темп. «Сейчас появятся демоны!» Я изо всех сил рванул за ней. Быстро она пришла в себя. Меня вновь заполнила гордость за свою подругу. Все же она кремень. Пентаграмм становилось все больше и больше, а их цвет все ярче, очертания четче. Поначалу они появлялись на значительном отдалении друг от друга. А к концу нашего пути мы бежали уже по сплошному ковру из пентаграмм. Некоторые даже налегали краями друг на друга. Когда здесь появятся демоны, они будут стоять плотной толпой, прижимаясь друг к другу плечами. «Лови группу!» — на ходу крикнул я, формируя и пересылая приглашение подруге. И сразу же получил уведомление о вступлении Оксанки в группу. Оперативно она среагировала. Теперь нас не разбросает по разным копиям канализации. Мы уже подбегали к перекрестку, уже был виден вход в канализацию возле одного из домов, напоминающий обычный спуск в подземный пешеходный переход, когда на кругах пентаграмм начали проявляться фигуры демонов, пока еще мутные и расплывчатые. Любопытно взглянуть на тех демонов, пентаграммы которых наложились друг на друга. Наверное, они будут напоминать сиамских близнецов. Отбросив не вовремя появившиеся праздные мысли, я вслед за Оксанкой влетел в инстанс. Закрывшиеся двери отсекли раздавшийся сзади слитный рев десяток луженых глоток. Мы, не сговариваясь, подошли к стене и рухнули возле нее на пол. Хорошо, что у самого выхода было сухо и более-менее чисто. «Крысы!» «Что?» — не поняла Оксанка. «Крысы!» — повторил я и показал на копошившихся вдали в куче мусора грызунов. «Даже в канализации черного города от них никуда не деться. Или они тоже создание Молоха?» Оксана отрицательно качнула головой. «Ты не поверишь, но их создала Вита». «Верховная богиня жизни?» — удивился я. «Этих мерзких тварей создала красивейшая из богинь, но зачем?» «Не знаю», — пожала плечами Оксанка. «Может, настроение было плохое. Или хотела создать что-то хорошее, но кто-то под руку не вовремя толкнул. Какая-нибудь Кали из пантеона хаоса. Это в ее вкусе. Или Мардук из пантеона смерти, тоже любитель подгадить. Да та же Аша из тьмы могла помешать Вите». Она поднялась на ноги, отряхнула свою мантию и спросила. «И что теперь? Что будем делать?» «Ждать. Я думаю, за пару часов битва между розенкрейцерами и демонами закончится. Кто из них победит, те или другие, нам без разницы. Если розены победят, то в живых их останется немного, судя по тому количеству демонов, что там наверху появилось. Так что мы вполне сможем пробиться к выходу. К тому же, как я догадываюсь, если розенкрейцеры убьют Валтасара, то в Черном городе перестанут действовать правила пекла. И в этом случае, даже если тебя убьют, ты не потеряешь квестовый ларец. А если победят демоны и розен исчезнут из Черного города, уйдут они своим ходом или убьют, то и количество монстров наверху уменьшится, и мы опять сможем выйти из города. Придется повоевать, чтобы прорваться сквозь демонов, но мы один раз уже смогли это сделать, сможем и второй». «Так просто не получится. Демоны видели, как мы спустились в канализацию. У спуска нас будут ждать. И комитет по встрече будет весьма и весьма представительный. Гончие тьмы уж точно там будут, без них никак. И уровень у них будет не средний между нашими, а выше моего, гораздо выше. По-другому в Черном городе не бывает». Я тоже поднялся и отряхнул свои одежды от пыли. «Тогда имеет смысл поискать другой выход. Встреча с гончей тьмы не входит в мои ближайшие планы». Я повернулся к крысам, открыл их инфу. 20 уровень. Ерунда. Если у входа в инстанс моба 20 уровня, то босс этой локации может иметь максимум 50 уровень. Эта локация, судя по вольготно резвящимся здесь крысам, не пекло, не часть нижних кругов. Неожиданностей здесь быть не должно. Я взмахнул посохом, и сорвавшаяся с него стрела праха ударила в одну из крыс. Выскочившую системку об убийстве мелкоуровневого грызуна я сразу же закрыл и еще дважды взмахнул посохом, убивая пару кинувшихся на нас серых хищников. Да чего же агрессивные мобы? Видят же, что у них нет никаких шансов, а все равно нападают. И о чем только думала Вита, создавая их? «Ну что?» — спросил я. «Пойдем?» Оксана кивнула. «И мы пошли». Впереди нас все горело, позади нас все плакало. Вернее, плакало бы, если бы хоть что-то оставалось позади нас. Это была легкая прогулка. Мы не задерживались надолго даже у мини-боссов инстанса. Они не представляли для нас никакой проблемы. Мы убивали их с одного слитного залпа моего заклинания из посоха и заклинания из магии смерти Оксаны. Крыс в подвале было невероятно много. Иногда они набрасывались на нас целыми стаями в десятки голов. Хорошо еще, что кидались они не все одновременно, а накатывали волнами. Я уже не один раз сбился со счета, считая убитых нами грызунов уже не по одному, а десятками, на глазок. А коридором канализации все не было видно конца. Ни одного выхода на поверхность нам так и не попалось. А мы блуждали в этом лабиринте уже более часа. После одного из очередных взмахов посохом ничего не случилось. Стрела праха из него не вылетела. «Удивительно», — сказал я после того, как добил бросившуюся на меня крысу одним из мгновенных заклинаний. И когда это я успел использовать всю 1000 встроенных в него зарядов? Теперь придется нести посох на перезарядку». «Выбрось его и купи себе новый, более приличный для твоего уровня», — ответила Оксана. «Вот еще, выбрось. Я его лучше на алтарь Ренда положу или на аукцион выставлю». «Да кто его купит?» «Может, она и права. Пора, пора менять посох. Теперь, когда у меня появился статус мастера посохов и жезлов, я могу использовать посохи с гораздо более полезными модификаторами, в том числе и с увеличивающими характеристики или силу магии. Как только закончим с этим походом и выберемся из Черного города, первым делом отправлюсь в Вавилон, на рынок к Барби, и узнаю у нее, как обстоят дела с секретом установки единственного мода на уники. Надеюсь, атланты смогли разгадать эту загадку. Тогда сразу же у нее и закажу мод под мою мифриловую заготовку». Дальше я шел, выпуская по стаям крыс фаерболы. Каждый такой шар очищал от грызунов большой участок коридоров. Поначалу я наклонялся и проверял, что за дроп выпал из убитых крыс. Но уже после второго десятка мне это надоело. Ничего лучше крысиных хвостов да шкурок, иногда нескольких медных монет, из крыс не падало. Босса инстанса, толстенную крысу метровой высоты, мы встретили спустя полтора часа после спуска в канализацию. Нам с Оксанкой пришлось выпустить по 5 заклинаний, прежде чем она рухнула, не добежав всего пару метров до нас. «Поздравляем, ваш питомец получил новый уровень. Уровень горгульи-горгулья 70. Доступны свободные очки характеристик. Ваш питомец получил новое умение «Ночное зрение», пассивное». «Опа! Опять пассивка. Первый раз такое вижу. Как там у Кэрола?» «Все страньше и страньше», — подумала Алиса. «Все чудесатее и чудесатее». Как оказалось, к моменту встречи с боссом инстанса была пройдена в лучшем случае только треть канализации. А выход из нее мы обнаружили только через час, убив еще целое полчище крыс. Судя по моей карте, тщательно прорисовывавшей весь наш маршрут по подземелью, мы находились где-то в центре Черного города. На поверхность я и вслед за мной Оксанка поднимались с превеликими мерами осторожности. В канализации мы провели больше 2,5 часов. Этого времени вполне могло хватить для того, чтобы побоище между розенкрейцерами и демонами закончилось с тем или иным результатом. Или Орден перебил всех демонов в городе, включая самого Валтасара, или демоны убили всех розенкрейцеров. Для нас оба эти результата были равнозначны. Нас будут искать и демоны в случае своей победы, и розенкрейцеры, если победителями окажутся они. Не зря ведь с розенами в Черный город спустились и их наемники, Бонни и Клайд. Если розенам может быть не до нас, им надо осваивать город, брать под контроль управляющий кристалл, то наемники про нас ни в коем случае не забудут. Около входа в канализацию никого не было. Ни демонов, ни бойцов Ордена. Более того, на близлежащей территории тоже никого не было. А территория эта была довольно обширна. Площадь, на краю которой мы стояли, была раза в 3 больше площади около городских ворот. «Центральная площадь», — прошептала Оксанка. «Мы первые из игроков, кому удалось добраться сюда». «Если до нас здесь не побывали бойцы из клана Орден Розы Креста», — ответил я. «Ты все еще думаешь, что они могли победить Валтасара?» «Ну, а где он тогда? Здесь пусто, ни души». Я обвел рукой площадь. «Ни Валтасара, ни других демонов. Как будто вымерли все. Или их убили. Зачистили эту площадь магии света». Оксана не ответила. Она пристально разглядывала пентаграмму, раскинувшуюся на всю площадь. Нарисованная тонкими огненными линиями, она вызывала резь в глазах. Стоило только задержать взгляд на ней чуть подольше. Но на Оксану, похоже, это не действовало. «Первый раз вижу такую огромную», — сказала она. Я пожал плечами. Может, и не такую большую, но тоже довольно приличных размеров пентаграмму я уже видел в подвале кукольного театра в Квантонге. Тогда я, как и Оксана сейчас, также был поражен ее размерами. А теперь, раскинувшаяся на выложенной булыжниками площади пентаграмма, у меня особых эмоций не вызвала. «Ну, большая, ну и что?» спросил я, оглядываясь по сторонам и пытаясь определить, в какую сторону нам двигаться. Спускаться обратно в канализацию не хотелось. Если в городе не осталось монстров, то вернуться к городским воротам можно и по его улицам. Надо посмотреть по карте. Большая часть города у меня на ней была отображена еще со времен Вальда. Произошедшие с тех пор изменения вряд ли могли сильно изменить его структуру и расположение улиц. В любом случае, надо определиться с направлением, в каком двигаться. «Не пойму», — пробормотала Оксанка. «Что?» — спросил я, уставившись в карту, которую достал из рюкзака и сейчас внимательно рассматривал. Точка, показывающая наше местонахождение, располагалась в самом ее центре. Даже если нам по пути не встретятся монстры, то до выхода из города придется идти не меньше часа. «Что это за пентаграмма, не пойму?» «Пентаграмма как пентаграмма. Что тут понимать? Обычная пентаграмма для вызова демонов из нижних кругов. А большая, потому что Волтасар сначала сюда их извлекал из пекла, а потом маленькими пентаграммами разбрасывал по всему городу». «Много ты понимаешь в пентаграммах», — скептически бросила Оксана. «А что тут понимать? Пентаграмма и в Африке пентаграмма. Большая, маленькая, какая разница?» «Огромная разница, уж поверь мне. У меня первая профессия — демонолог. Я в этом хорошо разбираюсь. У меня все пентаграммы, какие только могут быть. Книги пентаграмм записаны. На любого демона. И из пекла, и из наших верхних планов. Вплоть до архидемонов. А эту пентаграмму я не знаю. Что-то новое». Оксана запрокинула голову и посмотрела на крыши близлежащих домов. «Надо забраться повыше и глянуть сверху. Слишком она большая. А большое видится на расстоянии. Мне все до мелочей надо как следует рассмотреть». Половина домов, окружавших площадь, были разрушены. Некоторые так и вовсе представляли собой громадные кучи щебня. Но часть зданий более-менее сохранилась. Некоторые довольно неплохо. Двери и окна, конечно, были выбиты во всех домах, но они нам были и не нужны. Наоборот, так проще было проникнуть в дом и взобраться на его крышу. Сверху, с высоты пятиэтажного дома, лежавшая внизу пентаграмма была видна как на ладони. Я присвистнул. Это был сложнейший орнамент из тончайших оранжево-красных линий с массой самостоятельных узоров, плавно переходящих один в другой, с разбивкой на 13 секторов, каждый из которых чем-то неуловимо отличался от других. Несколько концентрических кругов создавали впечатление объемности рисунка. Я пересчитал их. 9. 9 концентрических колец символизировали, по-видимому, 9 ярусов пекла. Оксанка присела на корточки и сейчас делала зарисовки в своей книге пентаграмм. «Это, наверное, и есть та пентаграмма, с помощью которой Вальхалла вызвала Волтасара», — озвучил я очевидную, на мой взгляд, мысль. «Такая большая пентаграмма как раз подойдет для Волтасара». «Нет», — ответила Оксана. «Волтасар вызывается другим узором». «Ты знаешь, какой пентаграммой вызывается Волтасар?» — удивился я. «Да, в моей книге есть такая пентаграмма». «И ты можешь вызвать Волтасара?» «Теоретически, да. Я могу вызвать любого из 666 высших демонов, имеющих собственное имя. Только я этого не буду делать». Она говорила и при этом задумчиво листала книгу пентаграмм, выискивая какой-то рисунок. «По крайней мере, уровни до 500-го точно. Силы маны на призыв у меня хватит, а вот на то, чтобы удержать демонов в подчинении, нет». Я во все глаза смотрел на Оксанку. Может, я отстал от жизни, и иметь полный набор пентаграмм для вызова высших демонов ныне обычное дело. Но 3 года назад, когда я икшался с одной коварной чернокнижницей, она жаловалась мне, насколько трудно найти узоры, с помощью которых вызываются архидемоны. «Портал!» — воскликнула Оксана. «Что? Где?» — скинулся я и быстро огляделся. Вокруг ничего не изменилось. «Какой еще портал? В черном городе порталы не работают». «Зато пентаграммы очень даже работают. А любая пентаграмма — это и есть своего рода портал. Перемещать из одного места в другое. А вот это...» Она показала вниз на раскинувшийся на площади гигантский узор. «Двухсторонний портал». «Хм, и куда же он перемещает?» «В пекло, конечно», — удивилась моему вопросу Оксана. «Хорошо, что мы не наступили на рисунок, иначе нас сразу же перекинуло бы в нижние планы. К архидемонам мы бы не попали, это надо наступить на 6-й круг или еще ближе к центру пентаграммы. Но и на 9-м круге нам бы не поздоровилось». «Попасть в пекло гораздо проще, чем оттуда выбраться», — пробормотал я и отошел подальше от края крыши. Не хватало только свалиться с нее, прямо на пентаграмму. «Ерунда. Говорю же, это двухсторонний портал. С помощью этой пентаграммы можно выбраться и обратно». «Если демоны так просто тебя отпустят. Надеюсь, ты не хочешь прошвырнуться на экскурсию в пекло?» — с тревогой спросил я. «С нее станется. Какой демонолог откажется от путешествия в ад? А я ее одну туда не отпущу. Придется мне последовать за ней. Наверное, это будет полный красочных впечатлений вояж. Опять же, личное знакомство с высшими демонами можно завести. Вообще, любопытно было бы прошвырнуться по нижним кругам. Я что, похожа на идиотку? Как тебе сказать? Я оценивающе оглядел чернокнижницу сверху вниз, а потом снизу вверх, и остановил свой взгляд на маленьком кулачке, сунутом мне под нос. «Совсем не похоже», — быстро сказал я. «То-то же», — грозно сдвинула брови Оксанка и сразу же рассмеялась. «Схему пентаграммы и кое-какие узоры я перерисовала». «Следует ли это понимать так, что ты в любой момент сможешь повторить этот сложнейший орнамент и создать, так сказать, персональный лифт в пекло?» «Угу», — спокойно ответила Оксана, направляясь к лестнице, ведущей вниз с крыши здания. Как будто речь шла не о самом, возможно, невероятном событии в мире богов, а о каком-то пустяке. Я ошарашенно двинулся за ней. До площади у городских ворот мы добрались через час. А там нас ждал сюрприз. Мы оказались свидетелями конца битвы демонов с розенкрейцерами и бесславного исхода остатков Ордена из Черного города. Хотя почему бесславного? Розенкрейцеры перебили всех демонов, кроме одного. Похоже, если не считать этого единственного оставшегося в живых демона, розенкрейцерам действительно удалось полностью зачистить Черный город. И минимум пятая часть их войска смогла выбраться из города. Другое дело, что отступали они к воротам по горам трупов. По трупам демонов и своих соклановцев. Мертвыми телами была завалена вся площадь, в несколько слоев. Во много слоев. По крайней мере, чтобы разглядеть, что происходит на площади, нам с Оксаной пришлось забраться на второй этаж одного из окружавших площадь домов. Выход с улицы на площадь перекрывал вал из мертвых тел. Увиденное нас впечатлило. Оксанку сразу вырвало. Признаюсь честно, не ее одну. Вот уж не думал, что такое возможно в этом мире. Все было слишком натурально. Нам с Оксанкой пришлось в результате сменить свое место дислокации, перебравшись в соседнюю комнату. И сейчас я стоял у окна, в котором каким-то чудом сохранились невыбитыми стекла, и смотрел на архидемона, время от времени прыжками перемещавшегося по площади, выбивая фонтаны крови своими копытами. Сейчас уже вроде привык к этому зрелищу, а поначалу при очередном прыжке демона и брыжущей из-под его копыт крови к горлу подкатывал комок. Демон сделал небольшой, 20 метров скачок, огромные копыта вдавили в камень несколько тел, плеснула в стороны кровь. Я покачал головой. Не впечатляет. Пусть Черный город самый необычный инстанс, а Валтасар его главный босс, но все равно. Я опять покачал головой. Нет, совсем не впечатляет. Раньше мне не доводилось воочию увидеть Валтасара, но слухов и россказней о нем я наслушался немало. Я представлял его куда ужаснее. Отойдя вглубь комнаты, я остановился возле плачущей Оксаны. Уже полчаса она сидела здесь с потерянным видом и молча лила слезы. Ни истерик, ни криков, ни жалоб. У нее даже лицо не искажено гримасами. Спокойное, отрешенное лицо, по которому из глаз медленно текут слезы. И пустые глаза, равнодушные к происходящему вокруг. Я бы стоял возле нее и, вздохнув, опять подкрался к окну и посмотрел на площадь. «Не впечатляет», — прошептали мои губы. Титан был в 2 раза выше. В этот момент Валтасар, мечущийся по площади, видимо раздраженный долгим ожиданием, переместился к краю площади и, взмахнув Моргенштерном, ударил им по одному из зданий. Трехэтажное строение, сложенное из крупных каменных блоков, осыпалось мелким щебнем. «Впечатляет», — произнес я и отодвинулся чуть подальше. Я прятался и под умением скрытности, и под заклинанием невидимости. Но если Валтасар переместится близко к дому, в котором прятались мы с Оксанкой, он сможет разглядеть меня в окне. И тогда нам конец. В том, что у архидемона по максимуму прокачаны умение видеть невидимое и наблюдательность вкупе с внимательностью, я нисколько не сомневался. Мы торчали здесь, в этой комнате, уже больше получаса. И все это время по площади скачками перемещался Валтасар. Иногда просто прыгал, иногда блинковал. Не так быстро, как это делал древний. Младший архидемон, низший из высших. Даже не особо напрягаясь, было видно, как при перемещении демоническим вариантом блинка у ног Валтасара разгоралось темное пламя, прорисовывались очертания пентаграммы, в которую, превращаясь в дым, втягивался демон, И точно такая же пентаграмма мгновение спустя возникала в другом месте. Из нее вырывалось темное пламя, а из пламени появлялся Валтасар. Только в отличие от древнего, никакой задержки на демонический блинк у Валтасара не было. Он мог делать прыжки один за другим без перерыва. Я отошел от окна и присел рядом с Оксаной. Как же ее привести в чувство? Слишком много эмоций ей пришлось пережить за сегодняшний день. Сначала надежда на удачный исход нашего путешествия и опаска, что опять все будет зря. Потом радость о достижении цели нашего путешествия, заброшенного храма Молоха. И отчаяние, когда, обыскав весь храм, она не смогла найти спрятанный в нем тайник. Потом еще более бурная радость от находки и следом еще более глубокое разочарование от невозможности вынести квестовую шкатулку из Черного города. Спасение от возродившихся монстров, легкий проход по канализации, удачная находка ранее неизвестной пентаграммы, спокойный и легкий путь назад по опустевшему городу и... горечь поражения, когда мы увидели стоявшего в центре площади Валтасара. Тогда Оксана поняла, что и в этот раз ей не удастся выбраться из города с квестовой шкатулкой, да и просто выбраться из города. Она так и сказала, увидев Валтасара. «Валтасар нас не выпустит, он знает, что мы в городе. Он не уйдет с площади, пока не убьет нас. Он никого не выпускает из города. Все зря». Спокойным, даже равнодушным голосом сказала. А потом села на землю, прислонилась спиной к стене здания и замолчала. И с тех пор молчит. Ни слова не сказала. Только слезы текут по щекам. И меня не слышит. По крайней мере, на мои слова, просьбы, утешения никак не реагирует. Все это явно выбило ее из колеи. Нервный срыв. Она сломалась. Более мягкие характеры гнутся, твердые ломаются. Я тяжело вздохнул в который уже раз. Поднялся и опять отправился смотреть на Валтасара. Демон был похож на человека даже больше, чем титан. Верхней своей половиной, не принимая в расчет, естественно, его размеры. Росту в нем было около 20 метров. Даже черные рога, вырастающие из лба и сразу же загибающиеся назад, вплотную лежащие на черепе, только в самом конце у затылка острыми кончиками поднимающиеся вертикально вверх, напоминали скорее модельную стрижку, чем демонический атрибут. Эта прическа идеально гармонировала с острой клинышком аккуратной черной бородкой на гладком, чуть смугловатом лице. Картину дополнял короткий до пояса бархатный камзол вишневого цвета, из-под рукавов которого выбивались белоснежные манжеты. Также белоснежным было и кружевное жабо, охватывающее горло демона. Под камзолом виднелся темно-бордовый в светлую оранжевую полоску жилет. Больше из одежды на нем ничего не было. Нижняя часть тела Валтасара была козлиной. Заросшие густой, свалявшиеся шерстью ноги с вывернутыми назад коленями до середины бедер были заляпаны кровью. Я открыл его инфу. Валтасар, высший демон седьмого круга. Уровень 900. Сила – 300 тысяч. Ловкость – 300 тысяч. Интеллект – 300 тысяч. Мудрость – 1 миллион. Здоровье – 18 миллиардов. Да, не густо информации. С другой стороны, ее более чем достаточно, чтобы бежать отсюда без оглядки. 300 тысяч единиц силы. Это какой же должен быть урон от его ударов? А учитывая то, что его Моргенштерн, судя по размерам, есть орудие массового поражения, то возникает резонный вопрос. Как смогли Розенкрейцеры так долго продержаться против него, что успели накрошить столько демонов? Я перевел взгляд вниз. Вся площадь была завалена трупами розенкрейцеров и демонов, лежавших вперемешку. Час назад тел было еще больше. Часть из них уже успела исчезнуть. Те, кто первым погиб в этой мясорубке. Скоро исчезнут и оставшиеся. Это сколько же дропа можно было бы собрать с этих гор трупов? Валтасар сделал скачок через половину площади. Раздался треск ломаемых доспехов. И не только доспехов, но и скрытых за ними тел. Из-под копыт архидемона в разные стороны плеснули потоки крови. Я согнулся в приступе рвоты. Уже не первый раз за последний час. Желудок был пуст. От всего, что в нем было, я освободился еще полчаса назад. Но легче мне от этого не стало. Минуту спустя я, вытерев рукавом мантии рот, опять поднял голову и посмотрел на ноги Валтасара. Такими копытами можно раздавить КАМАЗ-65-115. Как ему удается в этом кровавом месиве сохранять чистейшую белизну своего жабо и манжет? О боги, что за мысли мне приходят в голову в такое неподходящее для них время? Какое жабо? О чем я? Где-то там лежит и тело Георга Навары, облаченное в экипировку, состоящую сплошь из эпических предметов. И те двое, что стояли рядом с ним. Их доспехи тоже переливались характерным для эпиков перламутровым блеском. Вдруг после смерти с них вывалилась какая-нибудь из эпических вещичек. Говорят, что эпики не выпадают с бессмертных при их гибели, но это только слухи. Официальных подтверждений от администрации не было. Вот про артефакты администрация высказалась довольно однозначно, заявив, что в случае смерти артефакты из рюкзака не выпадают, а про эпики ничего не сказала. Значит, с игроков дроп эпиков вполне возможен. Да о чем я все время думаю? Надо Оксанку отсюда вытаскивать, а не о дропе думать. Тем более, что мне до него не добраться. Или все же есть некая вероятность обыскать трупы на площади? Убить Валтасара и спокойно собрать дроп со всех. Интересно, что с Валтасара выпадет? Я опять открыл инфу архидемона. Посмотрел на полосу его здоровья. Без изменений. Как была она в красной зоне, когда мы с Оксанкой появились у площади, так до сих пор там она и пребывала. Уровень жизни Валтасара завис на одном месте. Уже скоро час, как шкала здоровья застыла на этой отметке, и никаких признаков регенерации не видно. Ни малейших. Что это значит? Его здоровье не будет регенерировать, пока последний из визитеров Черного города не покинет его? Или пока он не будет убит Валтасаром? А может, архидемон регенерирует здоровье только в нижних планах? Скорее всего, так оно и есть. Интересно, если выйти из игры, а потом часиков через 10 зайти в нее, Валтасар уберется отсюда? Хорошо, если да. И плохо, если после нашего возвращения он по-прежнему будет здесь, и у него будет полностью восстановлено здоровье. Тогда у нас вообще не будет никаких шансов на прорыв из Черного города. Не хочется рисковать. Я погладил мантию на груди в том месте, где во внутреннем кармане был спрятан амулет призыва детеныша Кракена. Осталось всего 3 призыва. Развернувшись, я подошел к Оксанке. Достал из рюкзака накидку пыльных дорог и протянул девушке. «Держи, Оксана». 0 эмоций. Может, она просто меня не видит под скрытым? Я отключил скрытность и опять протянул накидку девушке. «Эта легендарная вещь должна ей помочь. В ней есть маскировка». Она увеличивает скорость. Это все то, что сейчас как раз и нужно, чтобы помочь чернокнижнице добежать до выхода из города. Ну а то, что накидка пыльных дорог проклята, для чернокнижницы не проблема. Ее, идущую по пути тьмы, это вообще никак не затронет. «Оксана, подъем!» – негромко скомандовал я. «Надевай это и пошли. Хватит бестолку здесь сидеть. Идем на прорыв». Меньше четверти жизни осталось у Валтасара. Это давало нам некоторый шанс. Примерно 4,5 миллиарда единиц здоровья против миллиарда с лишним у малыша. И это я называю некоторым шансом. Жаль, что ни у меня, ни у Оксаны нет магии света. Впрочем, это нам не помогло бы. Ксюх, у нас мало времени. Скоро демоны возродятся. Это, конечно, мелочь на фоне Валтасара, но нам лучше поторопиться. Молчит, не слышит, не реагирует. Откуда столько слез у человека? Литр жидкости выплакала, не меньше. Интересно, слезы чернокнижницы котируются на рынке? Может, за них бешеные деньги дают? Ксюх, есть один вариант, слышишь? Еще не все потеряно. Все потеряно. Он не выпустит нас. Он никого не выпускает. Все зря. О, наконец-то очнулась. Хоть что-то произнесла. Пусть и совершенно безэмоциональный тон, но и это уже прогресс по сравнению с тем, что было еще минуту назад. «Не все». Я обрадованно склонился над чернокнижницей. «Розенкрейцеры смогли вырваться из города. Много розенкрейцеров. Значит, и ты сможешь. У тебя есть шанс вырваться из города и вынести ларец». «Это задание проклято. Мне никогда его не выполнить». «Да приди же ты уже в себя!» – рассердился я. «И послушай, что я тебе предлагаю». «Это задание проклято. Мне никогда не выполнить его». Бесцветным голосом, словно сломанный граммофон, повторила Оксана. Я закатил глаза, поднес ладонь к лицу и обхватил ее лоб. По моим прикидкам, демоны начнут возрождаться примерно через 20 минут. Их, конечно, теперь будет не столько, сколько было навалено демонических тел на площади еще полчаса назад. Но и небольшое их количество может помешать моему замыслу. «Слушай меня, Ксюх, я отвлеку Валтасара, а ты, пока он будет занят мною, быстро прошмыгнешь к воротам и покинешь город. Все предельно просто». Оксана, до этого смотревшая в какую-то одну точку где-то у меня на животе, подняла голову и перевела взгляд на мое лицо. Ее мутный, расфокусированный взгляд несколько секунд блуждал по моему лицу, а потом остановился на моих глазах. Ее лицо постепенно приняло осмысленное выражение. «Что? Ты что-то сказал? Отвлечешь Валтасара?» — вяло проговорила она. «Он убьет тебя за один миг. Я и шага не успею сделать за это время, не то что добежать до ворот». «У тебя будет минимум целая минута. Минимум!» — подчеркнул я. «За это время до канадской границы добежать можно, как говорил о Генри, а не то что до этих ворот». «Минута? Но как? Валтасар?» На лице Оксанки безразличное выражение сменилось недоверчивым. «Видишь как», — сказал я. «У меня есть призыв существа 600 уровня. Как оно появится, сразу беги к воротам. Со всех ног беги, сколько их там у тебя». «Две», — растерянно сказала Оксана. «Кажется». Я усмехнулся. Приз бы просто ответил на мой вопрос. «Две. Без всякого кажется. Тот еще педант». «Бывают, конечно, и получше варианты, но тебе и этого более чем достаточно. У тебя ведь и умение скороход есть?» Оксана утвердительно кивнула. «Активируй его». На лице Оксаны начало что-то меняться. Стало проступать какое-то выражение. «Надежда. Пока еще робкая, готовая умереть в любой момент, с каждым мигом она становилась все сильнее и сильнее. И надень это». «Что это?» «Накидка пыльных дорог. Мой подарок тебе на день рождения. Извини, что дарю заранее. Она поможет тебе добраться до ворот». Оксана посмотрела на плащ, и глаза ее округлились. Прочитала, наверное, свойство предмета. Еще бы. Не каждый день ей дарят легендарные вещи. Недоверчиво взяв накидку из моих рук, она надела ее. Глаза ее чуть затуманились. Она проверяла, как отразится новый предмет на ее характеристиках, а потом взгляд ее приобрел твердость. «У нас не больше 20 минут. Потом начнут возрождаться монстры», — сказал я. «Они могут помешать тебе добежать до ворот. Надо торопиться. Ты как, готова?» «Да». Голос Оксаны был полон решимости. Быстро она пришла в себя. Стоило только подарить ей лучик надежды. «Тогда пошли вниз, на улицу. Беги к воротам сразу же, как только я призову Кракена». Мы спустились вниз и остановились у края площади. Часом раньше в этом самом месте дорогу нам перекрывало нагромождение мертвых тел. Сейчас перед нами лежало всего несколько трупов демонов и розенкрейцеров. Я достал амулет призыва, простой невзрачный мешочек с дыркой посередине, и подошел к краю площади. За моей спиной встала Оксана. Площадь большая, будет где развернуться малышу. Я начал читать заклинание призыва. «Беги!» — закричал я, когда перед нами появилась громадная гора плоти. «Ксюха, беги!» «Сережа, а ты?» Оксанка, сделав два шага в сторону ворот, остановилась и с тревогой посмотрела на меня. «Беги, дура!» — заорал я. Малыш уже схлестнулся с Валтасаром, и начало боя мне не понравилось. Огроменную тушу детеныша Кракена удар Боргенштерна откинул на пару десятков метров. Полет малыша остановили только здания, плотно, стена к стене, стоявшие вокруг площади. Валтасар подскочил к нему и снова обрушил на него свой Моргенштерн. «Беги, кому говорю!» — заорал я. «Быстро!» Оксана рванула к городским воротам. Я, приняв позу читающего боевое заклинание мага, начал каст ядовитого облака. Детеныша Кракена она тоже заденет. Прости меня, малыш, за это, но я должен скрыть часть площади от взора Валтасара. Демон обрушил еще один удар на малыша и повернул голову. Я видел, как его глаза провожают несущуюся по площади фигурку Оксанки. Скороход у нее был прокачан до максимального уровня, судя по стремительности ее бега. Но от Моргенштерна Валтасара, от его блинка, ей не убежать. Каст! И между Валтасаром и Оксанкой пролегла полоса густо-зеленого тумана, расползающегося в обе стороны. Я специально сформировал заклинание так, чтобы мог видеть и Валтасара с малышом, оказавшихся по одну сторону ядовитой дымки, и Оксанку, несущуюся с другой ее стороны к выходу из города. Сразу же после каста ядовитого облака я выскочил на площадь и выпустил по Валтасару полный залп заклинаний Катюши. Словно пукнул в лужу 5 раз. Никакого заметного вреда демону мои заклинания не нанесли. Даже следа не оставили на его камзоле и белоснежной сорочке. Я и не рассчитывал на это. Мне надо было как можно быстрее перехватить внимание демона, отвлечь его от Оксанки. И мне это удалось. Демон повернул голову в мою сторону, и на меня уставились глаза без зрачков, в которых плескалась тьма. Несколько мгновений Валтасар рассматривал меня, а я, затаив дыхание, все это время простоял неподвижно, словно парализованный. Демон улыбнулся, и от его улыбки по моему телу пробежала дрожь, а в груди словно кусок льда образовался. Ничего хорошего эта улыбка мне не сулила. «Наконец-то!» — казалось, прошла целая вечность. Валтасар отвел свой взгляд. Он мельком глянул на ядовитую пелену, расползавшуюся по площади, и развернулся к малышу, выбравшемуся к этому времени из развалин зданий, и обрушил на него целый град ударов Моргенштерна. А я, боясь даже вздохнуть, еще несколько долгих секунд стоял неподвижно и никак не мог прийти в себя. Настолько жутким был упершийся в меня взгляд бездонных глазниц Валтасара. Я передернул плечами и сделал глубокий вдох. Да уж, не дай боги мне еще раз пережить такое. Если когда-нибудь я и сунусь сюда, в Черный город, то сделаю это в составе большой-большой толпы и затешусь в самую ее середину. А лучше вообще никогда сюда не соваться. Что я здесь забыл в этом городе? Мне здесь ничего не надо, абсолютно ничего. Я посмотрел в сторону городских ворот. Оксана преодолела уже половину расстояния до выхода из города. Похоже, ей все же удастся выбраться отсюда живой и невредимой. Валтасар занят боем с детенышем Кракена. Ему пока не до Оксаны и не до меня. Надо помочь малышу. Ему все никак не удавалось дотянуться своими щупальцами до демона. Каждый удар многотонного стального шара отбрасывал спрута назад. Аура смерти объяла Валтасара и всосалась в тело демона, заставив его бросить на меня еще один быстрый взгляд. Изучающий, заинтересованный и немного изумленный, в котором читалось легкое любопытство. «А что это за букашка здесь путается под ногами?» Это мимолетное отвлечение от основной цели не помешало Валтасару наносить удары по малышу. Зато помогло детенышу Кракена мгновенно выстрелить своими щупальцами и опутать козлиные ноги Валтасара. Этот кратковременный успех длился недолго. Демон блинканул. Исчезнув из объятий малыша, он появился сбоку от детеныша Кракена и нанес по нему сокрушительный удар Моргенштерном. И сразу же взмахнул рукой, метнув в малыша сгусток тьмы. «Малыш, призванный вами детеныш Кракена, убит». Валтасар развернулся ко мне. Крутанул Моргенштерн. Я бросил взгляд в сторону выхода из черного города и увидел, как Оксанка выскальзывает в распахнутые ворота. И сразу после этого передо мной полыхнуло темное пламя, и мой взгляд уперся в огромные копыта. Я поднял голову. На меня со свистом, рассекая воздух, падала усеянная шипами утренняя звезда. Здоровье -720. Всего 0 из 720. Вы умерли. Боль. За мгновение до смерти я почувствовал, как многотонный стальной шар вминает меня в каменные плиты городской площади. Непередаваемое ощущение. И где тот умник, который говорил, что дорога домой всегда короче? Что она легка и приятна?